Тогда ты рискуешь снова надолго лечь в постель. Этого ведь тебе не хочется? «Вы думаете, что я могу умереть?» — сказал Тони, пропустив вопрос мимо ушей. «Тони», — сказала Люси, — «этого доктор Паттерсон не говорил». Тони неприязненно посмотрел на врача, и Паттерсону на мгновение показалось, что мальчик видит в окружающих его взрослых не родителей и друзей, а сообщников болезни. «Не беспокойтесь», — Тони улыбнулся, и враждебность его исчезла. «Я не умру». «Ну, конечно, нет», — сказал Паттерсон, злясь на Оливера, втянувшего его в эту сцену. Он шагнул к Тони и чуть наклонился к нему. «Тони», — сказал Паттерсон, — «я тебя поздравляю». «С чем?» — настороженно спросил Тони, боясь насмешки. «Ты идеальный пациент», — заявил доктор. «Ты поправился. Спасибо тебе». «А когда я смогу их выбросить?» — спросил Тони. Он резко поднял руку и снял очки. В его неожиданном повзрослевшем голосе зазвучала горечь. Без очков его глаза казались запавшими, близорукими, полными грусти и укора. Видеть их на худом мальчишеском лице было больно. «Ну, наверное, через год или два», — сказал Паттерсон. «Если будешь ежедневно делать упражнения. Час утром, час вечером. Запомнил?» «Да, сэр», — ответил Тони. На девочке он снова стал подростком. «Мама знает все упражнения», — сказал Паттерсон. «Она обещала ничего не упустить». «Вы можете показать их мне, доктор», — сказал Баннер. «Тогда мы освободим миссис Краун». «В этом нет необходимости», — вмешалась Люси. «Я справлюсь». «Конечно», — сказал Джефф, — «как вам будет угодно». Тони повернулся к отцу. «Папа, тебе надо ехать домой?» «К сожалению, да», — сказал Оливер. «Но я постараюсь выбраться сюда на выходные до конца месяца». «Твой отец должен вернуться в город на работу», — сказал Паттерсон, «чтобы быть в состоянии оплачивать мои визиты, Тони». Оливер улыбнулся. «Я думаю, эту шутку ты мог оставить мне, Сэм». «Извини». Паттерсон повернулся и поцеловал Люси в щеку. «Ты просто цветешь», — восхищенно сказал он, — «как дикая роза». «Я иду мимо гостиницы», — сказал Баннер. «Вы позволите составить вам компанию, доктор?» «Сделайте одолжение», — ответил Паттерсон. «Вы расскажете мне, как здорово быть 20-летним». «Пока, Тони», — попрощался Баннер. «А в какое время мне прийти завтра? В 10?» «В 10:30», — ответила Люси. «Раньше не надо». Баннер взглянул на Оливера. «Значит, в 10:30», — сказал Джефф. Они с Паттерсоном направились по тропинке к гостинице. Рослый, крупный, медлительный человек и подвижный загорелый юноша в испачканных зеленью парусиновых тапочках. Люси и Оливер посмотрели им вслед. «Этот парень слишком уверен в себе», — подумала Люси, глядя на стройную удаляющуюся фигуру. «Пришел наниматься на работу в бумажном спортивном свитере». В какое-то мгновение она решила поделиться с Оливером своими сомнениями насчет Баннера. Ну, по крайней мере, он мог поговорить с ним в моем присутствии. Но потом она решила промолчать. Дело сделано, и Люси слишком хорошо знала мужа, чтобы пытаться переубедить его. Ей придется самой заняться этим молодым человеком. Она поежилась и провела рукой по обнаженным бедрам. «Я замерзла», — сказала Люси. «Ты все собрал, Оливер?» «Почти все», — ответил он. «Осталось прихватить пару вещей. Я зайду с тобой в коттедж». «Тони», — сказала Люси, — «ты бы надел брюки и ботинки».